или вот музыкантами. Все семейные ветви имели кастовый пункт помешательства на Ихусе. Примечание. Ихус. Происхождение. Родословное на иврите. Даже в самой убогой и подневольной жизни следует уповать на признание, почет, продвижение. Цепора хотела осадить маму, заключал герцог, в белых перчатках и музыкальных уроках, видя причину папиных неудач в Америке. Характер у Цепоры был крутой. Умная, недобрая, она никому не спускала. Кирпичное худое лицо, аккуратный носик, узкий и строгий. Говорила она брончливо, зловредно и в нос. Бедра широкие, походка тяжелая. На спину свисала густая блестящая коса. Дядя Яфе, муж Цепоры, был, наоборот, человек тихий, с юмором. Мелковатый, но крепкий мужчина, широкоплечий, с черной бородкой, как у короля Георга V. Она плотно кудрявилась на его смуглом лице. У него была перебита переносица. Зубы широкие, на одном золотая коронка, он зловонно дышал на Мозеса, играя с ним в шашки. Склоненная над доской крупная голова дяди Яфы, с редеющей черной курчавостью, слегка подрагивала. У него был слабый нервный тремор. В эту минуту дядя Яфе словно высмотрел племянника из своего далека и глянул карими глазами умного, понимающего и ехидного зверя. Его взгляд проницательно сверкнул, и он с сокрушенным удовлетворением ухмыльнулся ошибкам пострела Мозеса. «Поучил меня по-родственному». На дядином складе утиля в Сент-Эн ржаво кровоточили зубчатые утесы металлолома. Иногда у ворот собиралась целая очередь старьевщиков. Шли с тачками и тележками дети, великовозрастные новички, старухи-ирландки. Приходили украинцы и индейцы из Канавакской резервации. Везли бутылки, тряпье, водопроводную и электрическую арматуру, скобяную мелочь, бумагу, автомобильные покрышки, кости. Одетый в бурый джемпер старик наклонялся и сильными подрагивающими руками разбирал свой улов. И в этом согнутом положении расшвыривал металл на свои места, железо сюда, цинк сюда, медь налево, свинец направо, а бобит под навес. В войну он с сыновьями разбогател. Тетя Цепора приобрела недвижимость, собирала квартплату. Модес знал, что в лифчике у нее охапка денег. Он сам видел. «Ну, ты-то ничего не потеряла, переехав в Америку», — сказал ей папа. Сначала она ответила взглядом, колючим и остерегающим. Потом сказала словами: «Никакого секрета нет. С чего мы начинали? Работали, работали. Я помахал киркой и лопатой на КТЖД. Потом немного скопили. Но это же не для вас. Вы же родились в шелковых рубашках». Примечание. КТЖД — канадская Тихоокеанская железная дорога. Мельком глянув на маму, она продолжала: «Привыкли задирать нос у себя в Петербурге с прислугой да кучерами. А как сейчас увижу вас на вокзале в Галифаксе, все иммигранты как иммигранты, а вы расфуфыренные, голдмайнер. Боже мой, страусовые перья, тофтяные юбки. Только вылупились, а уже мичтраус федерн». Примечание: в страусиных перьях. «Не до перьев теперь». не до перчаток.